Имею честь представить его вашему величеству. Неужели протокол судейских чиновников стоит честного слова военного? Гордо спросил де Тревиль. Полно, полно, Тревиль, сказал король. Замолчите. Если его преосвященство подозревает кого-либо из моих мушкетеров, ответил де Тревиль, то ведь справедливость господина кардинала достаточно известна всем, и я сам прошу о расследовании. В доме, где происходил этот обыск, проговорил кардинал все с тем же хладнокровием, живет, если я не ошибаюсь, некий Биарниц, друг этого мушкетера. Ваше преосвященство имеет в виду Д'Артаньяна? Я имею в виду молодого человека, которому вы, господин де Тревиль, покровительствуете. Да, ваше преосвященство, совершенно верно. Не считаете ли вы возможным, что этот молодой человек дурно влиял на господина Атоса? Человека, который вдвое старше его? Перебил де Тревиль. Нет, ваша светлость, не считаю возможным. Кроме того, господин Д'Артаньян также провел вечер у меня. Вот так история, воскликнул кардинал. По-видимому, решительно все провели вечер у вас. Не подвергает ли ваше преосвященство сомнению мои слова? Спросил де Тревиль, которому краска гнева залила лицо. Нет, боже меня упаси, произнес кардинал. Но в котором часу Д'Артаньян был у вас? О, это я могу совершенно точно сообщить вашему высокопреосвященству. Когда он вошел, я как раз заметил, что часы показывали половину десятого, хотя мне казалось, что уже позднее. А в котором часу он покинул ваш дом? В половине одиннадцатого, через час после этих событий. Но в конце-то концов, сказал кардинал, который ни на минуту не усомнился в правдивости де Тревиля и чувствовал, что победа ускользает от него. Но ведь в конце-то концов Атоса задержали в этом самом доме на улице могильщиков. Разве другу воспрещается навещать друга? Мушкетеру моей роты поддерживать братскую дружбу с гвардейцем из роты господина Дезессара? Да, если дом, где он встречается со своим другом, подозрителен. Дело ведь в том, что дом этот подозрителен, Тревиль, вставил король. Вы этого, может быть, не знали, да, ваше величество? Я действительно этого не знал. Но я убежден, что это не относится к части дома, занятой господином Д'Артаньяном. Ибо я могу вас уверить, что нет более преданного слуги вашего величества и более глубокого почитателя господина кардинала. Не этот ли самый Д'Артаньян ранил когда-то де Жюсака в злополучной схватке у монастыря кармелиток? Спросил король, взглянув на кардинала, покрасневшего от досады. «А на следующий день поразил Бернажу», — поспешил заметить де Тревиль. «Да, ваше величество, он самый. У вашего величества отличная память». «Так что же мы решим?» — спросил король. «Это скорее дело вашего величества, чем мое», — сказал кардинал. «Я настаиваю на виновности этого Атоса». «А я отрицаю ее», — воскликнул де Тревиль. Но у его величества есть судьи, и судьи разберут это дело. Совершенно верно, сказал король. Предоставим все это дело судьям. Их дело судить, они и рассудят. Печально все же, вновь заговорил де Тревиль, что в такое злосчастное время, как наше, самая чистая жизнь, самая неоспоримая добродетель не может оградить человека от позора и преследований. И армия, смею вас заверить, не очень-то будет довольна тем, что становится предметом жестоких преследований по поводу каких-то полицейских историй. Слова были неосторожны. Но Тревиль бросил их, зная им цену. Он хотел вызвать взрыв, а взрыв сопровождается пламенем, которое освещает все кругом. Полицейские истории! Вскричал король, ухватившись за слова де Тревиля. «Полицейские истории! Какое понятие вы имеете обо всем этом, сударь? Займитесь вашими мушкетерами и не сбивайте меня с толку! Послушать вас! Так можно подумать, что стоит арестовать мушкетера, и Франция уже в опасности! Сколько шуму из-за какого-то мушкетера! Я прикажу арестовать их целый десяток, черт возьми!